Глава 57. Примерно в то же время Константин Скворцов беседовал с Григорием Сапожниковым. «Вы не поверите», — сказал ему владелец Эльдорадо, — «но я рад вашему приходу. Мало того, хотел сам вам звонить». «Что же случилось?» «Я подозреваю Малиновского в убийствах своих компаньонов», — безапелляционно заявил Сапожников. «А еще подозреваю, что следующий я». «На каком основании?» — Григорий вздохнул. «Вот уже 2 года он безуспешно пытается купить мой ресторан. До позавчерашнего дня были деловые предложения, потом начались угрозы». «Вам угрожал непосредственно Юрий Анатольевич?» — спросил Константин. «Ну что вы», — усмехнулся Сапожников, — «для таких дел у него имеются 6 вроде Лескова, который вчера был сбит машиной Малиновского», — заметил оперативник. Хозяин ресторана ахнул. «Так вот, что он имел в виду, когда говорил, что Лесков уже никогда не помешает нашему бизнесу». Скворцов заинтересованно посмотрел на собеседника. «Вы помните, когда он это сказал?» «Вечером», — Сапожник вытирал лицо платком. «Вы не ошибаетесь?» «Если, как утверждает Григорий Григорьевич Малиновский, говорил с ним вечером, он и есть убийца Лескова. Вчера ни одна живая душа, кроме непосредственных участников преступления, еще не могла знать об этом». «Я клянусь», — хозяин Эльдорадо прижал руку к груди. Оперативник кивнул. «Скажите», — задал он другой вопрос, — «почему «Золотое руно» является таким популярным отелем в городе? Там действительно суперобслуживание или дело в другом?» «Вы серьезно не в курсе?» — Сапожников с любопытством взглянул на собеседника. Константин покачал головой. «Да, конспирация ему далась на славу», — рассмеялся Григорий Григорьевич. «Впрочем, кто захочет рассказывать об этом? Они высчитали все с самого начала». «Высчитали?» — удивленно вскинул брови Скворцов. «Именно», — продолжил владелец ресторана. «Дело в том, что Руно не только первоклассный отель, но и первоклассный бордель. Видите, я уже начал говорить стихами. Золоторуновские шлюхи — лучшие в городе, и, думаю, за его пределами». Он восхищенно присвистнул. «Первоклассные красотки, звезды Голливуда, и при этом образованные, умеющие вести беседу, шикарно одетые. Останавливающиеся в отеле могут быть спокойны на любой счет. Девушки здоровы и неболтливы, правда, стоят дороговато, однако отрабатывают денежки». Слушая Сапожникова, Константин понял, что тот сам нередко пользовался услугами золоторуновских гейш. «Хозяева не выпускают их на улицу», — рассказывал Григорий Григорьевич. «Красотки живут в отеле. Нет, их вывозят на свежий воздух и даже на заграничные курорты для обретения натурального загара». «Где же Малиновский и компания нашли этих нимф?» — поинтересовался Скворцов. «Чего не знаю, того не знаю», — хозяин Эльдорадо развел руками. «А зачем ему ваш ресторан? В отеле их 2, — недоумевал Константин. «Однако они не так хороши, как мой», — не без гордости ответил Сапожников. «Иногородние мужчины иногда водили девочек в Эльдорадо. Юрий не хотел бы, чтобы деньги уходили, как говорится, из семьи. Это во-первых. Во-вторых, дамочкам расширит поле деятельности». «Понятно. Ну что ж, до свидания, Григорий Григорьевич. Спасибо за ценные сведения». Костя встал, собираясь уходить. «Прижмите эту сволочь», — умолял Сапожников на прощание. «Прижмите, прошу вас».